Книга третья. Глава первая. В Рим из Медиолана я приехал совсем больным, так что плохо сознавал даже, что со мной происходит. Старик Аврелиан отвез меня в дом Симмаха, и там жена славного оратора Рустициана приняла меня с истинным участием. Мне дали прекрасную комнату, где меня уложили в постель, и ко мне позвали знаменитого медика Эвсебия, который случайно был в городе. Эвсебий, тщательно меня осмотрев и исследовав, даже выстукав все тело молоточком и выслушав ухом биение моего сердца по способу Гиппократа, нашел, что я болен острой лихорадкой, предписал мне лежать спокойно в течение 10 дней, ничем не волноваться, и назначил мне множество лекарств, которые я должен был принимать поочередно через равные промежутки времени. Ухаживать за мной Рустициана приказала тому же Аврелиану, который успел ко мне привыкнуть за дни нашего путешествия, а затем, чтобы я правильно принимал лекарства, вызвалась следить Валерия, родственница Рустицианы, старая дева лет 40, жившая в доме Симмаха. Первое время я был так слаб, что почти неподвижно лежал целые дни в постели, подчинялся, не споря, всем приказаниям медика, и в положенные часы пил горькие настойки из трав и глотал разные целительные снадобья. Исполняя совет Симмаха, данный им в письме, Рустициана не известила Тибуртина о моем возвращении в город, и никто не знал, что я нахожусь в Риме. Жизнь в доме шла очень тихо, так как Рустициана, соревнуя в добродетели с матерью Гракхов, считала неприличным принимать посетителей в отсутствие мужа, и даже на утреннее приветствие являлся лишь небольшой круг самых близких клиентов. Рано вечером двери запирались, везде гасились огни, и все расходились по своим комнатам. Поэтому в течение многих дней я в Риме был столь же одинок, как в своей темнице, и у меня было достаточно досуга для размышлений. Тягостные события, пережитые мною за последние 2 месяца, сильно изменили мою душу и заставили меня задуматься над такими вопросами, к которым я прежде относился с юношеским легкомыслием. Воспитанный в семье, где благочестиво сохранялись все заветы отцов, где соблюдались все обычаи старины, где пред домашним ларарием всегда курился дым и ежедневно совершались возлияния, я с детства привык чтить богов бессмертных, и им поклоняться мне казалось столь же естественным, как дышать. Потом любовь к величию Рима, ко всему, что было им создано в века его лучшей славы, когда римляне весь мир покоряли силой меча и всему миру давали благо своих законов, любовь к прекрасным стихам наших поэтов и к величественным сооружениям наших художников заставила меня видеть врага во всяком, кто поднимал руку на те верования, придерживаясь которых наши деды вознесли до звезд славу имени римского». Никогда, однако, я не пытался измерить глубину своей веры, подобно тому, как моряки измеряют лотом глубину воды в море, и никогда не требовал у себя отчета, подлинно ли я верую в богов, так как христиане веруют в своего Христа. Теперь же, когда я лично увидел ожесточенную борьбу между приверженцами двух религий, когда по воле судьбы мне довелось присутствовать на тайных собраниях проповедников новой веры, когда на примере Реи я убедился, что всю свою жизнь можно посвятить служению святыне, я почувствовал, что в моей душе поселился и ядовитыми глазами озирает все басилиск сомнения. Истинна ли моя вера? О своих тайных думах мне не с кем было говорить, кроме Валерии, и как только мой недуг стал ослабевать, как только успокоились постоянные боли в голове и прояснилось мое сознание, я невольно поведал ей о том, что меня в те дни всего больше занимало. Валерия была некрасива. У нее было сухое лицо темно-серого цвета, тонкие бескровные губы и впалая грудь. Но она была образована, как редко бывают женщины, читала много книг, знала медицину и обладала познаниями в естественной истории. Все это, а также то, что она жила в доме Симмаха, знаменитого ревнителя религии и преданий предков, не мешало ей иметь склонность к учению христиан, хотя открыто она не принадлежала к их общине и не посещала их храмов. Большую частью разговоры наши происходили поздно вечером, когда все в доме стихало. Валерия приходила ко мне напомнить, что я должен принять какое-нибудь вечернее лекарство, потом садилась около моего ложа, и я начинал поверять ей свои сомнения. Одетая во все черное, Валерия напоминала не то христианскую монахиню, не то древнюю Сибиллу. Она выслушивала меня с терпением и отвечала мне медленно, не волнуясь, ровным голосом. Ее ответы и рассуждения всегда были так умны и обстоятельны, что я не мог не признать ложным мнение древних о том, что женщина не способна к философии. И иногда приходило мне в голову, какой замечательный был бы в мире мудрец, если бы возможно было соединить в одно ум тех четырех человек, с которыми свела меня судьба, глубокие мысли Энделехия с блестящими соображениями Симмаха, изящные поучения Гесперии с обдуманными речами Валерии. В один из таких вечеров я задал Валерии вопрос, одинакова ли вера у приверженцев религии предков и у христиан. «Я наблюдал и тех, и других», — сказал я, — «и мне представляется, что не одно и то же разумеют христиане, говоря «фидес», и мы, говоря «опинио деи». Мы воспитаны поэтами и философами, мы о богах привыкли думать и принимаем их, так сказать, умом. Христиане, хотя в последнее время, подражая нам, они тоже пишут философские трактаты, не столько думают о Боге, сколько ощущают веру в своей душе. Мы в жизни ищем радостей, почестей, славы, а христиане как будто ни о чем другом не заботятся, кроме прославления имени Божия, ни о чем не хотят говорить, кроме своей религии, все на свете готовы погубить ради проповеди своего учения. Мы чтим богов, мы им поклоняемся, мы им приносим жертвы, но этому отводим лишь часть своей жизни, а христиане все словно помешаны и каждую минуту способны перейти в исступление. В нашей религии все ясно и разумно, таковая наша вера. Христианское учение постоянно твердит о чуде, таковая их вера, непонятная и безумная. Подумав над моими словами, Валерия вот что ответила мне, словно объясняя урок ученику. «Я полагаю, Юний, что все религии говорят об одном и том же. Римляне завоевали весь мир, и у всех народов нашли веру в Бога. Одни поклоняются Исиде, другие – Баалу, мы – Юпитеру, но все чтут божество – Виоту. Есть в человеке особое влечение к божеству, из чего и возникла религия, как есть особое влечение к познанию, создавшее науки, и особое влечение к подражанию, создавшее искусство. Это влечение к божеству не что иное, как желание постичь сокровенные тайны Вселенной. Религия открывает эти тайны, но для каждого народа открывает в разных ему доступных образах. Под одними образами рассказывали народу об этих тайнах жрецы в Египте, под другими — нам, наши поэты Гомер и Гесиод, под третьими — Христос своим последователям. Простые люди видят только рассказы, которые между собой отличаются. Философы же понимают, что Осирис растерзанный, или Бакх страждущий, или Христос распятый — это одно и то же. Поэтому все религии равны между собой. Ни одно учение не более истинно, и никакая вера не более подлинна. Другой раз я указал Валерии на то различие, что боги являлись в мир в отдаленной древности, когда божественное еще смешивалось с земным, а Христос жил на памяти историков при императоре Тиберии и по виду ничем не отличался от других людей. «Все в рассказах о богах, — говорил я, — прекрасно и воистину божественно. Все в сказании о Христе низменно и обыкновенно. Боги вмешивались в великие события, боги помогали в войне греков с троянами, Диоскуриды являлись в великой битве при Регилле, а Христос воскрешал неведомых евреек в маленькой Палестине и чудом насыщал случайную толпу при Геннесарецком озере. Осирис был растерзан Тифоном, тоже божеством, а Христос судим нашим прокуратором и распят как разбойник римскими легионариями. Почему Христос, будучи Богом всемогущим и всеведущим, не прошел по всей земле, через Индию, Ахайю, Африку, Италию, Галлии, везде проповедуя свое учение? Оно тогда гораздо скорее получило бы распространение, и истина, если учение Христа истина, легче стало бы доступно всем людям. Зачем было для сообщения человечеству величайших откровений выбирать такой трудный путь, как проповедь в маленькой стране, языка которой никто за ее пределами не знает? Валерия на это ответила мне так. Христиане делают ошибку, желая, чтобы учению Христа следовали все народы без исключения. Истина одна, но учителей ее много. Христос знал, как должно учить истине евреев, Орфей знал, как учить ей греков, Зороастр, как учить ей персов. Все верующие в божество должны, оставив распри, следовать учению своих учителей. Кому понятнее проповедь Христа, пусть следует ей. Кому ближе стихи нашего Овидия, тот в них найдет то же самое. Когда люди поймут это, прекратится вражда из-за несогласия в вере. Наступит снова золотой век, и богиня Астрея возвратится на землю. Меня мучили еще те обеты, которые я дал в темнице, когда клялся то принести богатые жертвы Меркурию, если он избавит меня от смерти, то уверовать во Христа, если он освободит меня от уз. Я не знал, кого же я должен благодарить за свое спасение, но Валерия только посмеялась над таким моим затруднением. «Неужели ты думаешь, — сказала она, — что Христу, если он Бог, нужно обращение, сделанное в исполнении обещания? Ты словно хочешь ему заплатить долг, который проиграл в кости. Если ты колеблешься, кого благодарить, Меркурия или Христа, лучше оставь при себе свою благодарность». Я должен добавить, что, удивляясь уму Валерии, я все же далеко не был удовлетворен всеми ее объяснениями. Все у нее выходило слишком просто и слишком ясно, а я чувствовал, что есть в этих вопросах какая-то иная трудность и иная глубина, поэтому я твердо решил не довольствоваться ответами Валерии, но как только я вернусь к обычной жизни, найти одного из тех прославленных учителей веры, о которых с таким восторгом говорят христиане, какого-нибудь мудрого отшельника, какие есть еще и в наши дни, и из его беседы постараться узнать, скрывается ли действительно некая тайна в учении Христа, прав ли я был, считая это учение нелепым и гибельным заблуждением, или ошибался, упрямо закрывая глаз перед лучами истины, сиявшими вокруг меня. В ожидании того времени, когда это станет для меня возможным, я продолжал в дни моего медленного выздоровления свои беседы с Валерией, причем, конечно, мы говорили не об одном христианстве, но касались вопросов самых различных, и девушка постоянно поражала меня разнообразием своих познаний. То она мне говорила о учении индийских брахманов, то о воззрениях халдеев на значение звезд, то объясняла разные явления природы, как крутящиеся смерчи на море, которые легко опрокидывают целую трирему, или как удивительные галисы, световые круги вокруг солнца, то, наконец, передавала рассказы Плиния о чудесных особенностях некоторых драгоценных камней, как, например, драконита, который должно вырезать из черепа спящего дракона, так как вынутый из головы животного убитого, камень теряет весь свой блеск, и многое другое. Вообще у Валерии был совершенно мужской ум, за что в доме Симаха ее часто называли, шутя, не Валерия, а Валерий. И я совершенно забывал порой, что она женщина. Я даже рассказывал ей некоторые истории своей жизни, которые постыдился бы передать девушке, так же просто, как рассказал бы их товарищу за кубком вина. Поэтому меня очень удивило, когда я заметил, что с некоторых пор обращение со мной Валерии изменилось. Она стала проявлять гораздо больше заботливости обо мне, нежели того требовало мое уже поправлявшееся здоровье, с излишним усердием устраивала мое изголовье и укладывала меня на подушки. Она особенно часто и охотно клала свои руки мне на лоб и на грудь, чтобы убедиться, что у меня нет жара, и подолгу не отнимала их. Несколько раз она целовала меня, придавая своим поцелуям такой вид, словно это поцелуи сестры или матери. Сначала такое поведение Валерии только забавляло меня, но потом я стал сердиться, так как она была столь некрасива, что у меня не находилось никакого желания отвечать на ее ласки. Неужели с Валерией у меня повторится то же, что было с Рией», — думал я с некоторой горечью. «Неужели я принужден буду по своей слабости ласкать эту высохшую старую деву, от которой в свое время отказались все мужчины? Или был прав мой Ремигий, и я в самом деле нравлюсь всем старухам?» Я всячески старался дать понять Валерии, что вижу в ней только приятного собеседника, и что моя благодарность за ее заботы не идет так далеко, чтобы отвечать на ее любовные заискивания. Иногда я даже выражал это довольно грубым образом, резко вырывая свою руку из рук Валерии или отталкивая ее от себя, если она ко мне прижималась. Валерия не обижалась на подобные поступки, иногда только краснела от стыда, отчего ее серое лицо делалось еще непривлекательнее. Но спустя некоторое время опять пыталась, хотя и робко, приблизиться ко мне. Минутами мне становилось жалко бедную девушку, за всю свою жизнь не изведавшую любовной ласки, но преодолеть невольное отвращение к ней я был не в силах и спешил навести разговор на какой-нибудь философский вопрос. Однажды вечером мы заговорили слишком долго, не заметив даже, что миновала полночь. Разговор шел о том, от чего происходит землетрясение. И Валерия объясняла мне, что ветры проникают в находящиеся под землей пещеры и потом, вырываясь оттуда с шумом, колеблют почву и разрушают целые города. Красноречиво Валерия изображала различия между отдельными родами землетрясений, между ректами, когда земля разрывается, и хосматиями, когда земля проваливается, остами, при которых вся почва трясется, и пальмациями, при которых почва только содрогается, между эпиклинтами, разрушающими все под острыми углами, и брастами, разрушающими под углами прямыми, оживляя свое объяснение примерами, взятыми из истории разных стран и времен. Объяснения Валерии были столь занимательны, что я заслушался их, как пение сирен, и не заметил, что она совсем прилегла ко мне на ложе, обняла меня нежно рукой и почти шепчет мне свои слова на ухо. Я опомнился лишь тогда, когда почувствовал щеку Валерии около самой своей щеки. Невольно вздрогнув, я безжалостно оттолкнул от себя девушку и воскликнул в гневе, так как не мог сдержать себя. «Как ты можешь, Валерия, так стыдить меня перед хозяевами этого дома? Что если бы сейчас вошла сюда Рустициана и увидела нас в таком положении? Она сказала бы, что я дурно отплатил ей за ее гостеприимство и была бы права, осыпав меня самыми жестокими упреками». Валерия, как всегда в таких случаях, смутилась и покраснела. Но тоже, вероятно, решилась на этот раз высказать все, что было у нее на душе, и жалобно произнесла: «Я у тебя ничего не прошу, Юний. Но почему ты не хочешь позволить мне тебя поцеловать? Я много тебя старше, и ты мог бы быть моим сыном. Я тебя полюбила с первого дня, как младшего брата, и мне так приятно ласкать тебя». «Не притворяйся», — возразил я в негодовании. «Ни брата и ни сына ты во мне видишь. Но ты умна и должна понять, что в твои годы поздно мечтать о любви». Валерия вся сжалась, как побитая палкой собака, и начала плакать, может быть, не столько над жестокостью моих слов, сколько над всей своей жизнью, которая прошла среди книг и умных разговоров, но без любви и страсти. В ту минуту мне стало ясно, как безразлично, в кого верить, в Юпитера или во Христа, следовать учению брахманов или Орфея, если нет в жизни радости любви. «Может ли одна любовь к Богу наполнить всю жизнь?» — спросил я себя. И тотчас же ответил: «Нет, не может, если только эта любовь не будет безумием. Но безумец способен наполнить свою жизнь чем угодно: уверенностью, что у него в голове таится птица с золотыми глазами, что ему даровано умение понимать язык деревьев и всем подобным. Человек прежде всего хочет жить и наслаждаться радостями жизни, и лишь после того думает о Боге, о своем служении ему. Даже Рея, которую можно признать безумной, разве могла победить в себе всей силой своей веры желание счастья?» Я смотрел на бедную Валерию, некрасивую старую деву, похожую на какой-то черный комок, которая знала так много любопытных вещей и так умно рассуждала о Боге, но теперь плакала жалкими слезами над тем, что никто не хочет ее ласкать и любить, как любят друг друга мужчины и женщины. И мне опять казались ненужными мои размышления об истинности той или другой веры. Ошибался я или был прав, думал я, не все ли равно? В конце концов, ведь не из ревности к древней религии поехал я в Медиалан и подверг себя смертельной опасности, а ради любви к Гесперии, которую я считал прекраснее всех женщин в мире. И довольно было, чтобы мне желанной стала близость к Рее, чтобы я охотно исполнял какие-то безумные обряды в честь грядущего Антихриста. Кое-как успокоив плачущую Валерию, я заставил ее покинуть мою комнату. Но с того дня пребывание в семье Симмаха мне сделалось тягостно. К тому же мое здоровье совсем восстановилось, и я решил вернуться в дом дяди.